Вот мы уже на высоте 3 километров. Высадимся ненадолго. Ой, здесь холодно. Солнце яркое-яркое. Снег глаза слепит. И дышать почему-то трудно. Чевостик, ты спрашивал, везде ли воздух одинаковый? Как видишь, не везде. Чем ближе к вершине, тем труднее дышать. Воздух становится разреженнее. Альпинисты для восхождения на горные вершины обязательно берут с собой кислородные маски. А окажись мы на высоте 10 километров над землей, мы бы просто задохнулись. Там что ли вообще воздуха нет? Есть, но на такой высоте его очень и очень мало. Дядя Кузя, я чего-то замерз. Пожалуй, залезу-ка я обратно в летоплаванырь. И я за тобой. Закрываем люки, подключаем отопление и автономную систему дыхания. Ну как, согрелся? Легче дышится? Ага. Но мне все равно хочется скорее уже лететь к теплому мертвому морю. Тогда взлетаем и вперед!